Эх, так быстро, невольно вскрикнул Ринхард. Это было естественно, Рика резко повернула внешнее кольцо рулевого колеса, оно начало распылять воду ввысь, и ребята покинули порт в кратчайшие сроки. Большинство людей увлечены соревнованиями, поэтому на них обратили внимание всего лишь несколько человек. Хорошо, продолжай в том же духе, Рика. Все внимание зрителей было обращено на экран. На самый старт практически никто не смотрел. Вскоре, он уплыли из зоны видимости зрителей. Рика, вруби 20% мощности. Да, отец. Рика могла бы управлять лодкой гораздо мощнее и быстрее, но сама лодка такого обращения не выдержала бы. Она крутит педали с большой скоростью. Вода распыляется несколько метров в высоту, и корабль движется быстро, как стрела. Эта скорость превышает 60 км в час. Скорость больше, чем в два раза, по сравнению с лидирующим кораблем. Быстро. Из-за того, что это обыкновенная лодка, а не катамаран, стабильность плохая. До сих пор Рика справлялась с этим, и судно просто немного дрожало. Эй, а что это? Один из его дежурных матросов на организационной лодке, который транслировал происходящее с помощью волшебного глаза, уставился вперед с широко раскрытыми глазами. Судно размером с каной пролетело с невообразимой скоростью. Он успел заметить парня и девочку, одетую в светло-голубое платье с передником. Может, показалось, когда он протер глаза, то увидел белый след, исчезающий на горизонте. Джин и Рика приплыли в открытое море, не заходя в зону рифов, потому что они не были участниками конкурса. Они направлялись к магической силе, которую обнаружила Рика. «Что там, Рика? Ты знаешь, где противник?» Рика не отвечала. Во время гребли ей тяжелее обнаружить магию. Рика, наконец, начала говорить извиняющимся тоном. «Отец, это не человеческие существа. Магия становится сильнее. Вероятно, это смертельные морские змеи. Насчитывается около 40. Что? Это тот монстр, которого уничтожили Рика и Ринхард. Они наступают быстро. Мы стремительно к ним приближаемся. Это такие же смертельные морские змеи, которые составили тебе компанию в прошлый раз?» Джин спросил для подтверждения. «Да, отец. Как ты думаешь, сможешь победить их?» Рика кивнула. «Да, нет проблем. Нет проблем. Хах. Противников 40, а у них только один корабль. Мы не можем себе позволить повернуть назад. Море находится примерно в 10 километрах от необитаемого острова Йо. Это и есть переломный момент в конкурсе. Не было никаких признаков присутствия кораблей в непосредственной близости. Теперь, внешние кольца изнашиваются и не работают так быстро, как раньше. Даже если они захотят вернуться обратно, то существует вероятность подвергнуться нападению с тыла. Подшипники на внешних кольцах были значительно изношены. Им пришлось остановиться и сделать временный ремонт. Джин думал, как расправиться с этими монстрами, исходя из характеристик, которые он про них слышал. Затем, горько усмехнулся, он надеялся, что они с Рико в состоянии с ними справиться. Время неумолимо шло вперед, враг прибудет через несколько минут. Рико сказала сразу, как почувствовала врага. «Рико, есть ли вероятность, что эти твари не нападут?» «Нет никакой возможности. Свирепые волны магической силы, исходящие от них, полны деструктивными импульсами. Кроме того, эти змеи-хищники». «Понятно, Рико. Попытаемся убить этих тварей на расстоянии как можно больше». «Принято». Через несколько минут от северо-востока начали идти сильные волны. Они пришли. Рика засекла их. Джин дал команду. «Давай сделаем это». Том 3. Глава 18. Пламя Лэнс. Пламя Лэнс. Пламя Лэнс. Рика постоянно запускала сгустки пламени в качестве проверки. Когда первый выстрел попал в море, огромный змей вынырнул по шею. Мощное пламя. Усиленное магическое пламя сорвало голову смертельному морскому змею. -1. После того, как первый потерпел поражение, из моря вынырнули еще трое, даже не заметив гибель своего сородича. Мощное пламя. Мощное пламя. Мощное пламя. Рика попала в трех монстров с помощью последовательной магии огня. У двоих сдуло головы, а один змей ушел под воду. Еще +3. Однако одну из них удалось избежать мощного пламени. Он нырнул под воду. Джин видел это. Третий змей под водой. Подумаем, как можно выманить его. Он быстро придумали план действия и сразу привели его в действие. Сонар. Это инженерная магия, которая проверяет наличие внутренних дефектов объекта с помощью звуковых волн, но при мощном использовании она влияет на существа в воде. Джин создал мощную звуковую волну по отношению к морю. Более 10 смертельных морских змеев вынырнули из разных участков моря. Большие и маленькие рыбы были оглушены и всплыл на поверхность. Теперь твоя очередь, Рика. Мощное пламя, мощное пламя, мощное пламя, мощное пламя, мощное пламя. 5 смертельных морских змей вскрылись в морских водорослях в глубине моря. 8 мертвых. Но некоторые смертельные морские змеи были способны опять скрыться в море. Так что, Джин, я буду выманивать их снова, Рика. В этот раз попытайся атаковать их, используя атрибут грома. Хорошо, поняла. Начинаем, сонар. Из-за воздействия другой звуковой волны, смертельные морские змеи снова всплыли. Громовой дождь. Рика вызвала магию грома, исходящую с неба. Пораженные смертельные морские змеи корчились от боли, теряли сознание и всплывали на поверхность животом вверх. Ладно, в этот раз, Рика, не сдерживайся. Вперед. Джин вызывает сонар на максимальной мощности. В это время Рика устраняет твари с помощью громового дождя. Смертельные морские змеи были оглушены и всплыли на поверхность. Это примерно половина. Тем не менее, многие из них живы. Давайте отступим ненадолго. Двое смертельных морских змеев заметили маленькую лодку, которая была источником опасности. Твари двигались быстро и расстояние между ними мгновенно сократилось. Рика взяла на себя управление лодкой и заметила змеев немного поздно. Тварь уже открыла свой рот и приготовилась. Струя воды. Джин встал напротив змея и произнес заклинание. Заклинание действует быстрее, чем скорость звука, поэтому водное лезвие не просто не могло потерпеть неудачу и обезглавил монстра. Ува, это ужасно. Джин и Рика были облиты кровью, в то время как к ним приблизился второй змей. Струя воды. Джин снова использовал водомет. В этот раз их не облило кровью, потому что между ними и змеем было приличное расстояние. «Отец, что ты сейчас сделал?» — спросила удивленно Рика. «О, это из инженерной магии. Струя воды. Она может разрезать даже адамантий, как и ожидалось от отца». У Рика было радостное выражение лица. В итоге, они смогли разобраться с группой смертельных морских змеев. Осталось примерно около 15. Будет ли сильный эффект от заклинания с такого расстояния? Попробуем. Струя воды. Струя воды прошла сквозь тела двух смертельных морских змеев. Остальных окатило мощной струей воды. С некоторых спало немного чешуи, но особых повреждений не было. Оставшиеся 13 бушевали, почти синхронно извивались, готовясь нанести удар. В результате их движения остановились на мгновение, а затем — мановзрыв. Самая мощная атака Рика. Эта магия может быть использована только на существа, обладающие магической силой. Необходимо целиться на волшебный камень, чтобы обессилить соперника. В противном случае, можно вызывать взрыв у партнера, обладающего магической силой. Было бы неловко. 8 смертельных морских змеев были взорваны сразу. Осталось 5 живых и подвижных. Ай-ай-ай. Судно дрожит. Небольшая лодка колебалась после взрыва. В очередной раз они были слишком близко. Рика воздержалась от повторного взрыва. Она заботилась о безопасности Джина и была осторожна. Остальные змеи приближались. Лазер. Сейчас интенсивный красный свет прошел через голову смертельного морского змея. Свет попал в завесу воды и исчез на мгновение. Затем ребята заметили, что остальные 5 смертельные морские змеи были мгновенно убиты. «Отец, это тоже инженерная магия? Я импровизировал, но все прошло хорошо. Основой является простая магия свет. Эта магия используется, чтобы осветить темные места. Но я увеличил свет до крайней интенсивности, пока волна не стала последовательной ТЛ. Лазерный свет является монохроматическим, когерентным, интенсивные стороны луча почти параллельны. Джин сделал это так быстро, потому что он сталкивался на Земле с лазерными устройствами. Он обладает знаниями современной Земли и магии Црафтмейстер. Это синтез науки и магии, взошедший на более высокий уровень, с помощью его предшественника, магии Црафтмейстер Адрианны Бальбарыкаси. Как и ожидалось от отца, сказал Рика, добивая еще одного змея. Это все? Да, я не чувствую больше магии. Море стихло. Джин и Рика смывали кровь жертв в море. Поскольку одежда сделана из волшебного материала, она быстро станет чистой. Ну тогда, давай вернемся. Да, отец. Джин и Рика начали плыть назад со средней скоростью. Том 3, глава 19, номер 35 набирает скорость. Быстрее, быстрее. Эта участница догнала команду 3 и почти заняла 2 ее места. Да, похоже, что команда 35 действительно скрывала свои истинные возможности. Комментаторы озвучивали стремительное развитие событий и сами не верили своим глазам. Обычная команда без регалий, неизвестный кораблестроитель и магистр-крафтсман, соревнуются за первое место. Команда 35, наконец-то, оставила позади своего конкурента и стремится к лидирующей позиции. Оператор команды, лидер 1, Слава Ильяса, Риш, начало беспокоиться. Эта команда плывет почти на полной мощности, однако, к ней уже приблизился соперник и они плывут вровень. Мне тоже есть, что показать. Риш слегка изменила курс корабля. Аркх, продуманная засранка, крикнула Марсия в сердцах. Риш повернула так, чтобы заблокировать ход Марси. Марсия успокоилась и изменила курс своего корабля, но Риш ожидала такой жест и опять заблокировала ее. Номер 1 просто виртуозно ставит блоки. Хотя, команда номер 35 не сдается. Ей не следует плыть так близко к сопернице. Такой соревновательный участок не составит проблем для эксперта по технике Риш. Помеха не является нарушением, если корпуса не соприкасаются друг с другом и если позади идущего участника не таранит участник спереди. В то время как два корабля боролись за лидерство, номер 3, Эльза Синее море, пролетела мимо них на полной скорости через более широкий путь. Вау! Пока номера 1 и 35 выясняли отношения, номер 3 сделал их обоих, и лидеры подошли к четвертой стадии, к переломному моменту и необитаемому острову. Йо! В это время, Джин и Рика спешили на необитаемый остров. Они с нетерпением хотели узнать, как у Марси дела. Почему смертельные морские змеи обитают в этом месте? Смертельные морские змеи – это чудовища, которые живут в Северном море. В любом случае, так сказал Ринхард, ты когда-нибудь бежал от гекатанхиров? Хэммм, я не понимаю. В любом случае, все внимание мы должны уделить гонке. Поскольку она не могла понять его из-за недостатка информации, Джин прямо сказал, я хочу сделать самолет. В этот момент произошел неожиданный несчастный случай. Одна из ведущих осей, которой управляла Рика, сломалась и утонула. Это произошло в одно мгновение. Ищи его, Джин поспешно сказал Рика. Нет, это будет сложно. Даже если я буду использовать всю свою магическую силу, я должна найти, где предмет утонул в глубоком море, найти и достать его, быстро все сделать не получится, не так ли? Они уже на несколько десятков метров от места, где она упала. Затем Рика понуро сказала, я сожалею, как беспечно с моей стороны потерять часть вашего труда, отец. Джин утешил ее, материал изначально имел проблемы с прочностью, это было бы неизбежно. Кроме того, важнее для нашей безопасности было бы удалить грибное колесо. Да, Рика поддержала идею Джина. А во, наш перерыв затянулся. Формирование. По волшебству Джина, грибное колесо превращается в небольшое весло. Он не был в состоянии сделать что-либо серьезное из-за отсутствия материалов. Рика, я извиняюсь, но не могли бы ты грести этим? Принято. Рика начала грести сразу, но скорость упала. Нехорошо. Из-за плохого качества бронзы, весло получилось не очень эффективным. Рика, похоже, использует только 10% своей мощности, а весло, кажется, вот-вот сломается. Кажется, мы не прибудем вовремя. Когда Рика увидела, что Джин разочарован, отец, я буду плыть и толкать лодку. Но прежде чем Джин успел что-либо сказать, она быстро сняла одежду и погрузилась в воду. Рика, похоже, чувствовал себя виноватой за то, что сломала и потеряла грибное колесо. И Рика схватила лодку и стала работать ногами в воде. Ох, ох, как быстро. Когда она искала Джина, то могла пойти 100 км, неся с собой багаж. Теперь она еще больше освоилась и может легко управлять судном с Джином при 100 км в час. Это, кажется, остров Йо. Силуэт острова отражался в глаза Джина. Он видел неподалеку несколько кораблей с туристами. Рика, не могли бы мы плыть помедленнее? Джин волновался о том, Рика под водой могла не услышать его вопль. Но, поскольку слух Рика автоматически настроен на голос ее отца, она тут же сбросила скорость. Медленно, корабль Джина плыл между туристическими лодками, которые наблюдали за соревнованиями. Хотя Джин держал в руках весла, такая скорость для маленькой лодки должна была вызвать подозрения. К счастью, зрители были слишком заняты, наблюдая за ожесточенной конкуренцией со стороны лидирующей группы, и никто не обращал внимания на Джина. Три команды приближаются к переломному моменту. Особенность четвертой стадии – повороты, которые могут помещать сократить свое время. Размер острова ее составляет около 1 километра, это почти круглый остров. Комментарии продолжались. Из-за конической формы острова, у берега мелководье, однако вода становится глубже, чем дальше вы заходите. Иными словами, если попытаться сделать крутой поворот, то есть риск оказаться на мели, но если вы не будете рисковать, то объезд займет больше времени. Вот эта задачка, не так ли? Да, но три лидирующих судна, похоже, пытаются повернуть до предела. Как сказал диктор, лидеры гонки плывут на максимально близком расстоянии от берега, всего на расстоянии нескольких метров от необитаемого острова Йо. Успели вовремя. Они могли, наконец, увидеть номера лидеров и их местоположение. Конкурсанты движутся в данном порядке. Номера 3, 1 и 35. Разве они не в выгодном положении? После поворота вокруг острова, гонка начнется на скорость. Джин попытался вспомнить все, что происходило на трех этапах конкурса. Как вдруг, отец, могу я кое-что сказать? Рика вышла из воды. Рика, что случилось? Я видела два странных големов под водой. Големов под водой? Странное место для обитания големов. Интересно, что они здесь делают? Эти ребята, пока ничего, они неподвижны. Джин не мог понять их намерения. Учитывая, что они находились рядом с местом проведения соревнований, это подозрительно. Он не понимал, почему их поместили под воду. Вы определили их предназначение? Пожалуйста, подожди. Ну, это, вероятно, они созданы волшебным мастером по имени Валерио. Я ощущаю такую же магическую силу, как у голема команды 1. Что? Хмм. Когда выяснилось, что это может быть связано с Валентино, Джин ожидал любую хитрость. Это может быть жульничеством. Рика, я бы хотел, чтобы ты присмотрела за двумя големами и мешала им вмешиваться в конкурс. Поняла. Вы хотите, чтобы я уничтожила их? Нет. При необходимости, можно повредить руку или ногу. Я не возражаю, чтобы ты их обездвижила, но не повреди контролирующий волшебный камень. Мы должны его предоставить в качестве доказательства, если потребуется. Хорошо. Рика скрылась в воде, а лидирующая группа все больше приближалась к острову Йо. Том 3. Глава 20. Эти две туши были созданы для подводных действий, не так ли? Рика рассматривала любые признаки приближающейся вражды. Маленький рост, тонкая фигура, и руки и ноги с перепонками. Оба голема имеют одинаковую форму. Особенно выделяются предплечья, они, похоже, имеют высокую наступательную мощь. Рика погрузилась примерно на 5 метров и затаилась. В непосредственной близости, это мелкое место, то есть не более 2 метров в глубину, но этого достаточно, местность достаточно каменистая, и есть возможность укрыться. Если я не ошибаюсь, то стрела приближается, не так ли? Она наблюдала из-под воды, первой по мелководью плыла лодка Ринхарта и Эльзы, затем судно дворянина Валентина и катамаран Марси. В этот момент подводные големы начали двигаться. Один из них направился к лодке Эльзы, в то время как другой нацелился на лебедя. Я не знаю, что вы собираетесь делать, но я этого не допущу. Поскольку ее противниками были голем, Рика совершенно не задумывалась над своими действиями. Она сжалась как пружина и оттолкнулась от камней, чтобы в несколько раз сократить расстояние между противниками. Сначала Рика схватила ноги ближнего голема и раздавила ее сразу. Этот голем сделан отлично, похож на големов, сделанных отцом. После дробления другой его ноги, движения стали вялыми. Рика оставила и направилась к другому голему. «Ты собираешься сломать корпус лодки?» Голем тянулся к катамарану, но рука Рика в одно мгновение поймала его. Она выкрутила ему руки, и вода попала через полый рычаг, сразу притупляя его движение. Вот так вот. Голем двигался очень медленно и нескладно, поэтому он не являлся соперником для Рика. Рика сорвала оставшуюся руку и обе ноги, точно так же, как она сделала с другим экземпляром. Для нее было самым главным, это сохранить контролирующие ядра этих големов, чтобы они смогли идентифицировать преступника. Нужно отчитаться перед отцом. Оставив обездвиженных големов, Рика возвратилась к лодке. Под ее прикрытием, заплыв проходит без происшествий. Отец, все сделано. Неужели? Спасибо. Кстати, ты не забыла взять у големов доказательства? Если от меня больше ничего не требуется, то я сейчас их добуду, ответила спокойно Рика. Пожалуйста, я буду очень благодарен. Да, Рика, похоже, был счастлива, что имеет возможность помочь Джину, и у нее все получается. Она вырвала ноги и руки у големов, поймала их. Это был физический труд, также применялась магия. Она связала этих големов, используя веревку, сделанную из их конечностей. Рика даже не подозревала, что использует только 20% от своей мощности. Отец и дочь одного поля ягоды. Рика привязала големов к корме лодки и начала толкать ее назад. Что? Вы видите эту лодку? Она движется без гребли, некоторые зеваки, казалось, засекли их лодку, но Джин не беспокоился об этом, поскольку никто не мог видеть его лицо. Топ-группы, которые обогнули весь необитаемый остров Йо, идут по порядку. 3, 1, 35 и 28. Напряженность от этапа к этапу нарастает все больше. Последний этап – это скоростные участки без препятствий, верно? Марсия была позади и слева от команды 1, она двигалась в сторону открытого моря. Риш старается помешать ей своими маневрами. И вдруг, появился шанс перегнать, она сделала сумасшедший рывок. А-а-а. Конкурсантка 35 ускорилась. Брызги мощной волной летят назад. Из-за маневра была немного потеряна скорость, но в этом не было ничего страшного. Она перегнала. Команда Мьотер, наконец, перегнала номер 1. Марсия была впереди Риш впервые. На этот раз Марсия не нервничала, в отличие от своей соперницы. Почему? Почему этот катамаран до сих пор не сломан? Он так хорош. Риш не мог поверить своим глазам, когда катамаран Марси проплыл мимо нее и обрызгал водой. Казалось, что голем, сделанный господином Валерио, выкладывается до предела, но расстояние не сокращается. Это просто невыносимо. Марси разгоняется больше и равняется с Эльзой, лидирующим оператором. Быстрее, как и хотел старший брат Рейни. Эльза почувствовала разницу в абсолютных показателях корабля и решила уравнять свои шансы с помощью поля помех. Теперь все честно, в официальных источниках это не было прописано как нарушение правил. Лорелей было указано ускориться еще больше, до предела. Используя свое гибкое тело, Лорелей стала отталкиваться от воды еще сильней. В это же время, лебедь двигался вперед с помощью водяного колеса, приводимого в действие педалью, которую стрела отчаянно крутила и брызги взлетали высоко вверх. Все-таки, колесо неэффективно. Джин вздохнул, видя всю картину издалека. Несмотря на то, что это сразу бросается в глаза, Джин на это не обратил должного внимания. Водяное колесо распыляет слишком много воды в воздух. Это означает, что он расходует энергию на ненужную работу. В конце концов, лучше бы сделали винт. Просто Джин не понял, как создать подходящий механизм привода на винт даже с его способностями. Когда я вернусь в исследовательский центр, я хотел бы сосредоточиться на этом моменте. Размышляя о будущих планах, Джина тряхнула в лодке. Работая усердней, Лорелей, Эльза отчаянно пыталась контролировать голема, но номер 35 постепенно сокращал расстояние. Вскоре, переутомление, угроза смерти, мастер Эльза, Лорелей сообщил о своем превышенном пределе. В таком темпе он не сможет достичь цели. Скрипя сердцем, Эльза позволяет Лорелей немного расслабиться, и лебедь, наконец-то, берет инициативу в свои руки. Какая невероятная скорость! Номер 35 обогнал команду Синего моря и занимает лидирующее положение в первый раз. Когда конкурс закончится, команда Мьотер будет пользоваться большим успехом, не так ли? Если неизвестная команда Мьотер выиграет чемпионат, там будет несколько богатых людей и вельмож, которые заинтересуются ими. Это верно. По нашим данным, оператор судна зовут Марсия. Она также является кораблестроителем. И также в команду входит Джин, который сделал голема, безымянный магистрафтсман, но после сегодняшнего чемпионата его имя должно быстро распространиться, не так ли? Впервые в финальном соревновании лебедь вырвалась в лидерах. Хотя лебедь исчез с его поля зрения, Джин услышал комментатора и улыбнулся. «Сейчас, Рика, мы должны поспешить назад». Им пришлось плыть, чтобы оставаться незамеченными. Небольшая лодка сделала большой крюк вокруг и направилась в портовый город, Порт-Рок. В центре зрительской толпы один человек, который наблюдал за волшебным экраном, скрежетал зубами от досады. Можно и не пояснять, что этим человеком был дворянин, Валентина. ГРРР, удивительно, что эта трусливая девчонка Риш сдала свои позиции. Господин Валерио значимая фигура, но я вложил в него столько денег и что я в итоге получил, его лицо скорчилось от злобы, но затем полностью изменилось и темная улыбка поплыла по его лицу. По мере приближения к финишу, у них не будет другого выбора, пробормотал он. Валентина, они скоро будут у цели, пойдем встречать участников на финише, к нему обратился человек из VIP-ложи, в городе мало людей, кто может к нему обратиться просто по имени. Это был босс Валентина, женщина-лорд южной части королевства Элисазаус, Доминик де Ференсиано. Валентина цокнул языком, но начал спускаться по лестнице, не показывая свои истинные эмоции на лице. Том 3, глава 21. Незаметно для всех присутствующих, Маленькая лодка остановилась недалеко от городского порта. Все зрители спешили к финишу, чтобы посмотреть и поприветствовать победителя гонки. «Все в порядке, выходи». Голая Рика быстро забралась в судно и оделась. «Отец, мы должны предоставить доказательства и самих големов организаторам соревнований, как можно скорее». «Да, безусловно». Рика подняла големов и забросила их себе на плечи. Они не сопротивлялись, поскольку не могли двигаться. Джин помог ей. «Хаэм, что там? Кто плывет первым?» «Ты видишь, большинство жителей наблюдали за конкурсом, но ребята все равно двигались неспешно, чтобы не привлечь ненужного внимания. Джин намеревался в ближайшее время покинуть этот город, поэтому нужно действовать решительней». На финише раздавалось громкое и дружное «Ура!» «Конкурсант номер 35, финиш!» «Молодец, Марсе!» – подумал Джин, виляя через постоянно меняющуюся массу людей, которые толкались и пихались, чтобы хотя бы мельком увидеть королеву этой гонки, Марсию, лицо которой уже было в слезах. Радостная Рика прокомментировала: «Поздравляю, отец, это было понятно еще со старта, другого финала я не ожидала. Ах, если бы не ты, Джин, исход мог бы быть другим. Поздравляем вас с победой. Кстати, мисс Рика, что везете?» Джин подбежал к Рейнхарту, когда тот спустился с вип-ложи, чтобы поблагодарить Эльзу за участие. К счастью для Джина, Рейнхарт сразу заметил две фигуры, несущие големов. «О, Рейнхарт, эти два голема были отправлены третьим лицом. Они хотели обманным путем изменить исход сегодняшнего мероприятия». «Что? Контролирующее ядро в безопасности?» «Конечно. Хотя я могу рассказать все подробности сам, но хотелось бы официального расследования. Я никогда не прощу жуликов, которые вмешиваются в соревнования. Эй, сотрудник, может быть, к Джину прислушались не сразу, так как он не дворянин и не знаменит, но из-за влияния и позиции Рейнхарта, аристократа в другой стране, заместитель председателя мероприятия подошла сию минуту. Председатель, казалось, был занят церемонией награждения. Кто-то из участников пытался жульничать с этими големами. Что, когда мы исследуем контролирующее ядро, все доказательства всплывут наружу. Смотрите, это. Свет начинает литься и в строке появляются очертания букв. Здесь можно прочесть «мешать всем кораблям», кроме оператора с номером 1. Далее. «Уничтожить конкурсанта номер 35». Не читается, но они хотели уничтожить еще кого-то, с ним боролась, поэтому не вся информация сохранилась. Но и этого было достаточно. Другими словами, эти големы были посланы для того, чтобы... Лицо вице-председателя изменилось, но Рейнхарт оставался спокойным. «Нет, мы не должны делать выводы слишком рано, как это может быть чрезмерные усилия сторонников. В любом случае, мы должны поднимать этот вопрос на официальном государственном мероприятии». После предложения Рейнхарта было дано распоряжение подчиненным отнести големов в безопасное место на хранение. «О, кто бы мог подумать, в таком месте?» – пробормотал Рейнхарт, который был в приподнятом настроении. «Я видел вас, Джин и мисс Рика, когда вы отплывали на лодке. Зная, что произошло потом, мое желание пригласить вас в гости становится все больше и больше. Не хотели бы вы сопровождать меня по возвращению в мою страну? Я хотел бы путешествовать с вами сразу после конкурса, но, к сожалению, у меня есть другие вещи, которые необходимо сделать. Я намерен побывать в других регионах, проходя через царство и лес. Вероятно, это займет еще около 10 дней». Рейнхарт надеялся, что Джин даст ему вдохновение и изобретательности, поэтому он согласился подождать 10 дней. «Если ты согласен, то я был бы счастлив путешествовать вместе». «О, конечно, моя семья Рындал, безусловно, поприветствует тебя в нашей стране. Тогда как насчет того, если я пошлю кого-нибудь за тобой через 10 дней?» Джин был приятно удивлен. «Это определенно хорошая идея. О, сколько багажа я могу взять. Даже если хоть один вагон, это не имеет значения». Джин поблагодарил его. В качестве места встречи была определенно центральная гавань, и Джин получил платок с гербом дома семьи Рындал. Это позволит сопровождающему человеку опознать Джина. Когда они согласовали все моменты, ребята подошли к месту проведения соревнований, где были на удивление громкие возгласы. «О, церемония награждения начнется в ближайшее время». Джин и Рейнхарт отправились вместе в отель. На трибуне стоят три очень красивых девушки. Марсия в голубом купальнике был на самой высокой платформе, отмеченной 1. Этот купальник подчеркивает ее узкую талию и округлые формы, привлекая взгляды почти всех посетителей мужского пола. Эльза в желтом купальнике находилась на втором месте. Так как ей всего 16 лет, она обладает весьма скромными формами и тем более, она является дочерью виконта, поэтому мужчины стараются так открыто не смотреть на нее. На третьем месте стояла Риш в красном купальнике. Хотя она была миниатюрной, но имела весьма эффектную фигуру. Поэтому внимание было разделено между ней и Марсией. Церемония награждения закончилась, Джин и Рика встретились с Марсией в зале ожидания. Она уже сняла свой купальник и одела свою обычную повседневную одежду. «Джин, большое спасибо тебе, с твоей помощью я смогла выиграть чемпионат. Благодаря тебе, я смогу добиться успеха как кораблестроитель». Говоря это, она положила сумку с 1 млн, тор, призовыми деньгами, на стол. «Я также получила 100 000 торов за дизайн корабля. Я получила приз за уникальность корабля. Это твоя доля, Джин». Она положила сумку с половиной суммой перед Джином. «Привод водяного колеса был также высоко оценен. По нашему договору тебе полагается половина от всего выигрыша. Я... Ах, я понимаю. Джин, ты внес самый большой вклад в нашу победу, поэтому мне хотелось бы отдать тебе от призового фонда». «Нет, это... Я не...» Джин хотел предположить, что она шутит, но решил промолчать, потому что его скромность может выглядеть как чрезмерное обесценивание победы. «Ну, половина, так половина». Сказав так, он передал мешок с золотыми монетами Рика. Она положила его в карман передника. «Соревнование очень меня взбодрило. Что теперь будешь делать, Джин?» Марсия спросила с облегчением на лице. «Я изначально планировал получше познакомиться с этой страной и увидеть разные города. Также Ринхард пригласил меня к себе. Это так, хотя я немного расстроена, что наше сотрудничество кончилось и ты не из этой страны. Хотя оно было коротким, но определенно веселым». Говоря это, Марсия протянула правую руку и Джин пожал ее в ответ. «Я также счастлив, что смог поработать с тобой». После этого разговора Джин и Марсия покинула зал ожидания и сразу же их окружили люди, которые хотели нанять ребят к себе на работу. «Извините, это действительно правда?» «Да, аристократ Рейнхард проверил эту информацию передо мной. Немедленно расследовать это дело». Женщина, лорд Доминик де Ференциано, была в ярости на то, что третий участник решил подстраховаться големами и приказала, чтобы этот вопрос был немедленно расследован. Выяснилось, что помощник некого дворянина скупил почти все магические камни и кристаллы, которые были обнаружены в столе одного из организаторов мероприятия. Кроме того, было доложено, что имеется торговец, который продавал материалы низкого качества за большие деньги. Ему приказали это сделать для одного конкретного посетителя, не было сказано, что для Марси. Был обнаружен еще один мужчина, который был арестован. Он оказался членом гарнизона. Он был единственным, кто был способен пробраться в доки в этот день, чтобы украсть или уничтожить судно. В результате допроса, они выяснили, что он был нацелен на судно, которое в конкурсе было под номером 35. В ходе дальнейшего расследования было также установлено, что Валентина упорно пытался сделать Марсию, победительницу конкурса, своей любовницей. Также они схватили магистрафтсман, который запрограммировал големов, которых обезвредила Рика. Естественно, так они вышли на человека, который его нанял. Хотя большинство улик были косвенными, содержание, найденное в программировании големов, были окончательными. Валентина был загнан в угол доказательствами. Господин Валерио, который сделал голема, также был под следствием. Он написал протест, который был отправлен в королевство Силуриа. Хотя он был загнан в угол, у Валентина все еще была бесстрашная ухмылка на его лице. Позже через день, организаторы сделали объявление. Это очень прискорбно, но команда, которая заняла 3 места в гонке, была признана виновной в попытке саботажа. 3-е место было аннулировано и передано команде 28. Поэтому, мы с нетерпением ждем ваши комментарии по этому поводу. Том 3, глава 22. За все наши усилия, ура! Джин, Рика, Марсия, Ринхард и Эльза, 4 человека и 1 автомата, праздновали свою победу в роскошном ресторане. Хотя Джин и Марсия были завалены различными приглашениями от купцов и аристократов после соревнований, у них был повод всем отказать, ссылаясь на приглашение Ринхарда. «Нет, я проиграла команде Джина. У нас с Лорелей не было шансов выиграть. В самом деле, я вообще не мог понять, зачем перетруждать Лорелей на последней стадии». После некоторых споров, Ринхард и Эльза покорно признали свое поражение. «Пожалуйста, скажи мне одну вещь, Джин. Сейчас они, кажется, хотят узнать о происхождении Джина. Первое, о чем его спросили, это правда, что ты пришел на этот континент С?» Не ожидая такого поворота беседы, Джин глубоко задумался. «Да, но я не хочу раскрывать слишком много информации об этом. Если случайно они были бы сломаны, у меня нет других средств возвращения домой». Джин кратко ответил в вежливой форме. Понимающе кивая, Ринхард спросил следующее. «Неужели это так? Я хотел бы проверить их, но это невозможно, не так ли? Старший брат Рейни, у каждого есть такие вещи, про которые они не хотели бы говорить или делиться об этом». После слов Эльзы, Ринхард сбавил обороты и замолчал. «Извините, но, когда-нибудь я обязательно приглашу вас к себе домой». Джин попытался разрядить обстановку, как Ринхард радостно воскликнул. «На самом деле, это так, я бы с удовольствием. Ах, завтра я должен поехать в столицу другой страны в качестве дипломата, к сожалению, но я обязательно должен принять твое предложение». Да, Джин мысленно пожалел о своем приглашении, только будущее покажет, к чему это приведет. Так как обед был в разгаре, они начали говорить о конкурентах. Они затронули тему о големах, которых Джин и Рика поймали. В конце концов, нет никаких доказательств мошенничества со стороны оператора судна «Риш», так что ее не арестовывали. Валентина находится под стражей, а следствие продолжается. «ХММ, это понятно. Поскольку у Валентина было несколько способов выпутаться из этой ситуации, у Марси было задумчивое лицо. У Марси были разные неприятности, верно?» Джин понимал ее чувства. Ощущалась напряженная атмосфера между Марсией и Джином. Им было неловко затрагивать эту тему. Марсия вообще не хотела затрагивать тему, связанную с Валентина, но выпив вина она расслабилась и сама начала разговор о своих проблемах перед соревнованием. «Что, можешь ли ты рассказать более подробно, пожалуйста, и в хронологической последовательности?» Ринхард обратился с необычайно серьезным взглядом. Марсия начала рассказывать, как не могла найти магистрафтсман и как все магические камни были распроданы. Кроме того, цена на бронзу удвоилась и даже второсортный материал продавали втридорога. Далее случился инцидент с поджогом. Ринхард помнил этот случай, можно сказать, что все произошло на его глазах. Поскольку Джин думал, что не будет другого шанса, он решился. На самом деле, случилось еще кое-что в ночь перед последним предварительным соревнованием. Он рассказал о том, как Рика разобралась со злоумышленниками и оставила их на краю города. «Это так, хмммм». Ринхард обхватил рукой лоб и задумался. «Может, с первого раза и не скажешь, но мой старший брат Рей не очень умный». Эльза сдержанно похвалила его. «Он не просто дипломат для галочки. Посидев так некоторое время у него, кажется, возникли идеи. Во-первых, похоже, что их наняли, чтобы отбить у Марсия желание участвовать в соревновании. Может, они должны были пригрозить ей». Джин согласился с этим. «Да, но я не понимаю, почему. Почему зациклились именно на Марсии и проигнорировали других участников?» Ринхард широко ухмыльнулся. «Вот я и задумался. Возможно, Марсия не являлась основной целью, в отличие от вашего судна. Хах, иными словами, Ринхард имел в виду, что они хотели уничтожить катамаран». «Уничтожить? Кто?» «Конечно, Валентина. Судя по рассказу Марси, если она перед самим соревнованием отказывается участвовать, то она будет вынуждена продать катамаран. Когда ситуация приняла бы такой оборот, Марсия, у которой не было золота, пришлось бы продать судно Валентина». Такой вывод сделал Ринхард. «Я поняла, у меня осталось мало денег, еще задолженность по счетам, которую надо закрыть до следующего года. Мне бы в любом случае пришлось продавать судно и в такой ситуации, возможно, Валентина как раз бы подсуетился». Марсия поддержала рассуждение Ринхарда. Он продолжал высказывать свои предположения. Они пытались уничтожить корабль, но поджог не удался, так как Джин сделал автономного голема, чтобы пилотировать корабль. Была также вероятность, что преступник мог быть идентифицирован. Все слушали теорию Ринхарда, не перебивая. Поэтому им пришлось прибегнуть к более отчаянному плану. Они пытались похитить или запугать Марсию, чтобы она отказалась от соревнований, но это также не удалось. Все смотрели на Ринхарда как на совершенно другого человека. Последним шансом были големы в воде, но их план провалился, благодаря мисс Рика. Другие суда также были бы уничтожены. Если бы их дела шли хорошо, они бы стали победителями. Ринхард вздохнул. «Если я смог бы проверить катамаран, то я уверен, мы бы пришли еще к одному умозаключению. Корабли, которые имели порядковый номер с 1 по 3, были под руководством конкурсной комиссии все это время. Кроме того, Валентина помощник лорда, но он должен быть под следствием, поэтому сейчас самое лучшее время для их тайного расследования. Мы должны все разузнать как можно раньше, если это возможно. Они быстро доели и покинули ресторан. Снаружи уже было совсем темно. Они шли по улице в сторону гавани. Свет волшебной лампы освещал их путь. Ночной морской бриз приятно обдавал прохладой их пьяные лица. Ринхард спросил Марсию во время прогулки: «Когда ты сделала катамаран?» Марсия подумала немного. «Примерно около 2 лет назад. Тогда я строила его в быстром темпе. Ой, сколько корректировок было в прошлом году. Разве не в прошлом году? Валентина хотел видеть тебя в качестве своей наложницы? В прошлом году да. Как и ожидалось, этот факт имел отношение к сложившейся ситуации. Вскоре группа прибыла к месту размещения публичных доков. Один охранник стоял на посту. Спасибо за работу. Я хочу проверить одно судно, принадлежащего моим друзьям. Это возможно сделать?» Ринхард был из команды, которая заняла 2-е место, тем более он почетный гость. Охранник кивнул и открыл задний вход в док. Ринхард выразил свою благодарность, и они вошли внутрь. Вокруг была сплошная темень, поэтому Джин, Рика, Ринхард и Эльза разом использовали магию, и помещение внутри быстро стало достаточно ярким. «Теперь, Марсе, могу ли я проверить твой корабль?» Они начали проверять корпус судна сразу же. Во-первых, весь корпус снаружи был проверен. Ничего особенного не нашли, хотя бы потому, что Джин нанес. Внутри была пустота, за исключением, где не было строительных материалов. «Что? Что это?» Незнакомый пергамент был обнаружен в щели по правому борту возле заднего угла. «Это просто невозможно, что я не заметила эту щель до сих пор. Оставайтесь на месте». Марсия вытащила из корпуса письмо и фотографию. Она начала читать его вслух. «Теперь, давайте посмотрим, это, кажется, контракт на 4 Ирура Дарайта». Когда они услышали это, глаза Ринхарда и Эльзы широко открылись. «Это, да, Ирура Дарайта». Два человека закричали в удивлении. «Но Джин, что это такое?» «Это была драгоценность, про которую Джин ничего не знал». «Да, это», Ринхард начал объяснять ему. «Вещь была очень редкой, драгоценный камень, который был обнаружен около 100 лет назад. Он обладал таким свойством, которое усиливает действие магии. Многие страны ограничили его тираж. Он стоит около 10 млн. Тор, поэтому 4 таких камня обойдутся около 40 млн. Тор или около 400 миллионов иен. Если человек торгует ими, то он занимается контрабандой». «Да, я не знала про это». Марсия плакала, не зная, что такой драгоценный камень был у нее под носом, просто невыносимо. «Я понимаю, что простолюдин не может иметь такой драгоценный камень». Внезапно входная дверь открылась с грохотом. Том 3, глава 23. Голем. Это определенно один из големов Валентина. Голем, который выломал дверь, был сделан господином Валерио для участия в конкурсе. Этот парень действует опрометчиво, потому что он загнан в угол. Затем появилась еще одна фигура, это был идентичен первому голему. 2 голема. Неужели контрабанда приносит ему достаточно прибыли, что он тратит такие деньги? 2 голема направлялись к ним твердым шагом, их тела были мокрыми по грудь. «Я думаю, они пришли посмотреть и проверить доказательства совершения сделки Эльдорадо. Здесь немного непонятный момент. В прошлой главе автор пишет Эрура Дарайта, сейчас Эльдорадо». Они двигались в сторону 3 кораблей, среди которых было судно Марси. Ринхард воззвал к Лорелее. «Да, творец». Голем в форме русалки Лорелей появился из воды. «Подожди, Ринхард, ты действительно намерен приказать Лорелей остановить их? Лорелей сделан из кожаного материала, и этот факт ставит его в невыгодное положение, ведь его противники сделаны из металла». Джин беспокоился за голема-русалку, хотя Ринхард... «О, хотя с первого взгляда не скажешь, но боевая мощь Лорелей высока, к сожалению, только в воде». Сказав это, он дал поручение Лорелей. Голем исчез в воде, и в следующий момент 2 вражеских голема потеряли равновесие и упали в воду. «Хорошо, ну, нам лучше убраться отсюда, прежде чем стало слишком поздно». Ринхард хотел, чтобы Эльза и Марсия покинули док первыми, но «я отказываюсь. Если оставить все как есть, то эти големы уничтожат мой корабль». «Да, скорее всего. Судя по всему, эти 2 существа полуавтономного типа и будет продолжать работать в направлении своей цели, пока они не будут уничтожены или пока не завершат свою миссию. Когда Джин высказал свое предположение, Марсия спросила о том, что как управляют полуавтономным типом. Рейнхард ответил на ее вопрос. Полуавтономный тип имеют определенную автономию, чтобы отреагировать на ситуацию. Например, ты не должна давать ему подробные инструкции, когда скажешь «принеси мне». С другой стороны, чтобы сделать продвинутого автономного голема потребуется значительно более высокая квалификация, которой не обладает рядовой магистрафтсман. Ну, это слишком узко. Джин смутился. Рика была в другой комнате, сражаясь с двумя големами, и использовала всего 10-20% своей мощности, так как док был маленький. Ее боеспособность была затруднена еще из-за вероятности причинения побочного ущерба окружающей среды. Рика била големов с достаточной силой. Ее удары были мощными, способные сломать стену. Джин оглядел причал в поисках хороших способов атаки. Рика, скинь рыболовный балласт на них. Балласт весил около 20 кг. Он использовался вместо якоря, чтобы временно зафиксировать судно в нужном месте. Да, отец. Рика с легкостью подняла кусок железа и метнула его в голема. А-а-а. Чей это был голос? Рика бросила балласт в голема и смяла его верхнюю часть тела. Хорошо, что дверь была открыта. Джин был рад, что голему был вынужден уйти, не ломая дверь. Кроме того, Рика метнула еще один балласт в другого голема. Второй голем поднял руку, чтобы поймать балласт, но Рика кинула его на своей 20% мощности. Этот кусок железа, который летел на супервысокой скорости, раздавил протянутую руку. Голем летел в море, не теряя скорости. Все, кто смотрел с изумлением, как олени, ослепленные светом фар. Первый, кто пришел в чувство, был Рейнхард. Лорелей, найти контролирующее ядро голема. Да, при анализе контролирующего ядра преступник может быть идентифицирован. Лорелей тут же извлек ядра в воде. В это время Рейнхард начал разъяснять ситуацию охранникам, которые, наконец, прибыли на место происшествия. Эльза также поддерживает Рейнхард, добавляя подробности в рассказ. Видите ли, этим двоим големам приказали открыть дверь в док и напасть. Один из наших охранников ранен, но он тоже видел это. В любом случае, пожалуйста, проходите в док, господа. Мы обследуем место преступления. Они вызвали большой шум. Джин и остальные направились в качестве важных свидетелей к женщине, лорду, которая правила южной частью королевства Элиас, включая порт Рок-Доминик де Ференциано. Между тем, у здания правительства, где находилась Доминик де Ференциано, три подчиненных маркиза Хатсона и Валентина были заперты на 2-м этаже в комнате для проведения расследования. Помощника феодала не садили в тюрьму до завершения расследования, он просто находился под стражей в комнате в здании правительства. Детальный допрос был запланирован на завтра. Два охранника охраняли единственный вход в комнату. Звук разбитого стекла раздался из-за закрытой двери. Что? Охранники были удивлены. Открыли дверь в номер и были поражены. Г-голем. Там находились два голема. Если бы у Джина была возможность их увидеть, он бы сразу заметил, что они идентичны големам, которые напали на налогового перевозчика из деревни Каина. Ха-ха-ха, пока эти парни со мной, вам меня не поймать. Эта страна для меня не представляет никакой пользы. После этих слов Валентина прыгнул в окно и бросился бежать. Големы следовали вслед за ним. Подождите. Один из охранников бросился в погоню, а другой побежал сообщить об этом начальству. Что это было? Валентина ускользнул. Лорд не могла поверить своим ушам. Оказалось, что сын дворянина с чистой родословной сбежал из-за страха осуждения. Спешите, организуйте поиск. Подчиненные следовали указаниям. Они собрались увеличить охрану с 10 до 20 человек по городу. Но даже этого количества будет недостаточно, чтобы справиться с двумя големами. А потом, госпожа Ференциано, гости из империи Шиара, Рейнхард и Эльза, а также победители чемпионата, команда Мьотер прибыли к вам. Они с охраной из дока. Если бы прибыли только джинны охранники, то она отложила их визит, потому что есть проблемы посерьезнее. Но так как они с иностранным гостем, аристократом, госпожа пригласила их сразу же. Ее лицо изменилось после того, как она услышала их рассказ. Рейнхард начал чтение контролирующего ядра голема, чтобы отобразить инструкции содержания. Уничтожить судно команды 35 и восстановить свидетельство сделки Эльдорадо, которое было спрятано в судне. Человек, который дал эти приказы, Валентина. Доказательства уже собраны, это он. Рейнхард положил на стол доказательства. Лорд побледнела, когда увидела на доказательствах герб семьи Валентина. Если посмотреть на всю картину, то, кажется, что Валентина вовлечен в контрабанду. Год назад этот драгоценный камень должен был быть подарен королевской семье, но пропал и был предположительно украден. Идентичный камень был найден в корабле Марси вместе с контрабандным договором. Резная печать Е выгравирована на доказательствах. Внешний вид камня был прописан в рамках договора, и там было сказано, что все камни были с Е-маркировкой. Но, почему камень спрятан именно в этом судне? Госпожа посчитала это странным. Марсия подумала немного. О, этому есть объяснение. Я не могла найти магистрафтсман для участия в прошлом году, но в этом году этот корабль был реконструирован. За это время любой мог подойти к нему, так как он хранился на пляже, а не в доке. Это был корабль с необычной формой, так она прекрасно работала в качестве ориентира. Кстати, был доклад, как гвардия преследовала подозрительную личность. Когда они поравнялись с ним и осмотрели его личные вещи, то ничего не нашли, сказал маркиз, глядя на последние записи. В то время Валентина настойчиво убеждал Марсию стать его любовницей. Это было очень заносчиво, поэтому она уехала с катамараном в соседний город, где у ее отца был магазин. Валентина, который намеревался немедленно овладеть камнем, казалось, был нетерпелив. Он только нашел Марсию и ее судно снова, когда она решила участвовать в конкурсе с кораблем, где он спрятал доказательства и свою контрабанду. Все стало на свои места. Когда мы допрашивали Валентина, мы также нашли третье лицо, которое и выполнило заказ по краже драгоценного камня. Ринхард выдохнул с облегчением, но госпожа нахмурилась. Кстати, недавно Валентина сбежала из-под стражи с помощью големов. Что, я должна объявить Валентина в розыск? Ринхард, не могли бы вы пойти со мной? Да, конечно. Джин и остальные спустились вниз. На следующее утро Джин и Марсия прощались в порту. Если вы с Рико приедете в город, обязательно посетите меня, потому что я буду строить судоверфь Марси, она будет великолепна. Да, я с нетерпением жду этого. Желаю построить много хороших кораблей. Джин и Марсия пожали руки и на этом разошлись. Послесловие. Еще один человек был арестован за контрабанду. Некоторые из гвардейцев были наняты, чтобы поджечь причал. Они были на дежурстве, но подошли к зоне стыковки со свободным входом в док. Выяснилось также, что капитан гвардии совершил несколько проступков, а также получил взятку от Валентина. Он был уволен и посажен в тюрьму. Люди, которые были пойманы Рикой, пытались напасть на Марсию, были пойманы за другое нарушение в соседнем городе, но они признались, легко признались при допросе. Позже, огромное количество трупов смертельных морских змеев были найдены неподалеку от острова Йо, но не было свидетелей, которых можно было бы допросить. Том 4, глава 1. Полюбовавшись еще раз на пейзаж Порт-Рока, Джин совершил короткое путешествие на остров Хрэй. В другой день он планировал вернуться в Порт-Рок еще на 10 дней, затем Джин хотел бы посетить империю Сесилия с Рейнхардом. Они приобрели много вещей в Порт-Роке. Рыбный соус может быть полезен, но, к сожалению, у них до сих пор не было риса. А-а-а, я так долго мечтала о ванне. Джин в последнее время мылся только в душевых кабинах, поэтому он с удовольствием решил утром расслабиться в ванне. «Отец, я помою вашу спину». Предложение исходило от Рика. Несмотря на то, что у нее был вид 10-летней девочки, она действительно являлась суперавтоматом, способной бороться за всю страну. «Ах, спасибо». Пока Рика терла ему спину, Джин думал о будущем. «Я хочу поработать с высокоскоростными видами транспорта. Я думаю о самолете или аэроплане, использующих магию реактивного двигателя. Реактивный двигатель, который использует магию ветра. Создание реактивных самолетов вместо винтовых является возможным, благодаря уникальности этого мира, просто волшебно». Выйдя из ванной, Джин подготовил большое количество легкого серебра. Легкое серебро является хорошим проводником магической энергии. Это элемент с порядковым номером 22, титан, где 26 нейтронов заменяют магические частицы. Неудивительно, что Джин выбрал этот как материал для самолета. Было также решено, что лобовое стекло будет сделано из прозрачного хрусталя, а не из стекла. Можно было начать строительство самолета прямо сейчас, потому используемые материалы уже выбраны. ХМ, сначала сделаем нормальные конические крылья, не хотелось бы стреловидное крыло. С самого начала Джин не планировал создавать воздушное судно, способное разорвать скорость звука. Теперь, где установить двигатель? Тяга должна быть по центру тяжести самолета, чтобы сделать его легким для баланса. Его можно установить чуть позади, как раз перед воздухозаборником. Постепенно изобретение начало обретать форму. Проблема заключается в системе управления полетом. Сразу не получилось сделать реальную кабину пилота. В играх с самолетами не было такой подробной информации. Ну, рычаг управления, штурвал, и это, вероятно, управляет элеронами. Он понял, что у него очень ограниченные знания о строении самолета. Газ и тормоз, тормоза должны быть подключены к клапанам. Работая усердно, Джин закончил строительство в кратчайшие сроки. Масса легкого серебра была теперь преобразована в самолет с сверкающим серебряным покрытием. Автопилот настроить невозможно, но он сможет двигаться сам по себе некоторое время. Система навигации был создана, исходя из предыдущего опыта создания голема, планера. Таким образом, прототип был изготовлен на основе комбинации нескольких технологий. Готово. В этот же день они решили испытать воздушное судно. 5 параллельных взлетно-посадочных полос были сделаны Големом-1, под командованием застройщицы Топаз. Ну, давайте проведем первые летные испытания. Джин собирался сесть в самолет в приподнятом настроении, когда... Отец, пожалуйста, подождите. Рика остановила его. Согласно тому, что вы сказали, это магическое устройство будет летать в небе. Ах, да. Хотя я верю в технологию отца. Если вдруг оно сломается, что вы будете делать? Он не принял никаких мер безопасности и не создал парашют. Пожалуйста, дайте мне попробовать сначала, отец. Рика суперавтоматы может легко справляться с большинством ситуаций, которые застают ее врасплох. Я понимаю тебя, Рика. Оставляю первый полет на тебя. Принято. Так, с помощью передачи информации, знания о самолетах были переданы Рика. Высота сиденья также была скорректирована, потому что оно было слишком низко для Рика. Наконец, настало время для первого полета. Ну что ж, пора начинать. Ветер был слабый, идеальная погода для взлета, поэтому Рика завела волшебный реактивный двигатель. Послышался звук от всасываемого воздуха, когда прототип начал медленно двигаться. Скорость постепенно увеличивается, Рика взялась за рычаг управления. Да, он летит. Прототип слегка приподнялся и полетел в голубое небо. Это успех. Рика полетела вокруг острова, а когда она полностью освоила управление, то решила испытать пределы скорости, набор высоты, пикирование и крутые повороты. Пока это только визуальная оценка, скорость была около 400 кч до 500 кч. Не было никаких проблем со стабильностью во время восхождений, погружения и резких поворотов. Это во многом из-за того, что легкое серебро имеет в 5 раз большую прочность, чем дюралюминиевый в том же весе. Кроме того, навигационная система оказывала поддержку. Ах, я хочу создать устройство связи. Он может создать камеру по принципу волшебного глаза и проекции волшебного экрана, который он увидел во время соревнований в Порт-Рок. Я должен сделать волшебное ухо и волшебный рот. Пока названия были неказистыми, солнце уже садилось и Джин указал Рика спуститься вниз. Рика снизила высоту и планировала совершить посадку прямо на взлетно-посадочную полосу. В этот момент птицы, стая птиц, возвращающихся в свой насест, летели напротив самолета. Птицы пробили фюзеляж, покрывая лобовое стекло кровью, и волшебный реактивный двигатель начал всасывать птиц вместо воздуха. Это был несчастный случай, называется столкновение пернатых с воздушным судном. Волшебный реактивный двигатель, который проглотил целый ряд птиц, начал глохнуть и резко остановился. Обзор был заблокирован птицами, самолет начал терять равновесие. В результате, он просто упал с небес и разбился. Рика. Самолет упал с высоты 50 метров и был почти полностью разрушен. Никакого пожара не было, как он был продуктом инженерной магии. Джин бросился к месту крушения. Луна и Салей быстро определили координаты места происшествия. Ха-ха-ха. Джин бежал, сломя голову. Мне очень жаль, отец. Рика глубоко склонила голову. Рика, ты в порядке? Ты повредила что-нибудь? Я в порядке. Это тело было создано отцом, поэтому у меня нет никаких отклонений. Тем не менее, я разбила самолет, который вы дали мне. Джин обнял Рика. Глупая, мы можем еще один такой самолет. Но ты, Рика, единственная в своем роде. Отец, я автомата. Отец способен сделать кого-нибудь подобного мне. Мы с тобой столько всего пережили, поддерживали и помогали друг другу. Даже если я сделаю подобный автомат, ты все равно останешься неповторимой для меня, Рика. Отец. Рика уткнулась Джину лицом в грудь. Большое спасибо. И слабым голосом. Рика очень счастлива. С улыбкой, Джин ответил. Пойдем домой. Второй прототип будет иметь некоторые улучшения на случай такого инцидента. Да, я сделаю все возможное, чтобы помочь вам. Сали и Луна собирали останки самолета. Тем временем Джин и Рика направились обратно в лабораторию. Том 4. Глава 2. На следующий день Джин начал делать магические устройства связи. Волшебный глаз будет летать и передавать информацию на расстоянии до волшебного экрана. Свободный эфир, который заполняет пространство, вибрирует при определенных условиях и может передавать волны. Выглядит как связь между воздухом и звуком. Используя это, также был разработан волшебный инструмент, способный передавать звук. Прибор был назван Моноком. Волшебный экран и волшебный глаз объединены между собой, чтобы наладить связь. Теперь мы можем связываться с Землей. Затем он изготовил защитное устройство. Было бы неплохо, если бы мы могли использовать барьер для уменьшения физического воздействия на организм. Идея заключалась в том, чтобы никто не пострадал в авиакатастрофе. Волшебное устройство, которое создавало барьер против физических повреждений, был размещен под сиденьем. В случае эвакуации был нужен парашют. Джин сделал парашют из нити Гранд-паука. Он был одновременно легким и прочным. Если вы прикрепите туда маленький волшебный реактивный двигатель, то можно замедлить скорость спуска и контролировать движение. Почему бы просто не изобрести реактивный ранец?